Часть вторая. Шут Севацкий. Всеволожский тоже интересный человек своего времени. Для большинства его современников он был знаменит только как безумный мот, который прожил в короткое время огромное состояние. Но в нем было и другое, за что его можно помянуть добром. Он жил как будто в каком-то исступлении или в чаду, который у него не проходил до тех пор, пока он не преобразился из миллионера в нищего. Личная роскошь Всеволожского была чрезвычайна. Он не только выписывал себе и своей супруге, урожденной Клушиной, все туалетные вещи и платья прямо из Парижа, но к нему оттуда же должны были спешно являться в Пензу французские рыбы и деликатесы, которыми он угощал кого попало. Он одинаково кормил деликатесами и тогдашнего пензенского губернатора Панчулидзева, меломана и зверя, и приказных его канцелярии, и дворянских сошек, из которых многие не умели положить себе на тарелки то, что им подносили. Пожилой буфетчик Всеволожского, служивший после его разорения у других таких же, как Всеволожский, обстоятельных людей, Данилевского и Савинского, говорил: «Бывало, подашь заседать любе французский паштет, а у самого слезы на рукав фрака падают. Видеть стыдно, как он все расковыряет, а взять не умеет». И шепнешь ему, бывало: «Ваше высокородие, не угодно ли я вам лучшие корки подам?» А он и сам рад. «Сделай милость, — говорит, — я икру обожаю». Гостей этого рода часто нарочно спаивали, связывали, раздевали, живых в гробы укладывали и нагих баб над ними стоять ставили, а потом кидали им что-нибудь в награду и изгоняли. Это делали все или почти все. И Всеволожский грешен такими забавами, может быть, даже меньше, чем другие. Но Всеволожский ввел ересь. Он стал заботиться, чтобы его крестьянам в селе Райском было лучше жить, чем они жили в Орловской губернии, откуда их вывели. Всеволожский приготовил к их приходу на новое место целую каменную деревню. О таких чистых и удобных помещениях и помышлять не могли орловские крестьяне, всегда живущие в беструбных избах. Все дома, приготовленные для крестьян в новой деревне, были одинаковой величины и сложены из хорошего прожженного кирпича с печами, трубами и полами под высокими черепичными крышами. Выведен был этот порядок в линию на горном берегу быстрого ручья, за которым шумел дремучий бор с заповедными и клейменными в петровское время мачтовыми деревьями изумительной чистоты, прямизны и роста. В этом бору было такое множество дичи и зверья, и такое изобилие всякой ягоды и белых грибов, что казалось, будто всего этого век есть и не переесть. Но орловские крестьяне, пришедшие в это раздолье из своей тесноты, где курицу и та и выпустить некуда, как увидали каменную деревню, так и уперлись, чтобы не жить в ней. «Это, мол, что за выдумка? И деды наши не жили в камени, и мы не станем!» Забраковали новые дома и тотчас же придумали, как им устроиться в своем вкусе. Благодаря чрезвычайной дешевизне строевого леса здесь платили тогда за избиной сруб от 5 до 10 рублей. Переведенцы сейчас же из последних сил купили себе самые дешевенькие срубцы, приткнули их где попало, на задах за каменными жильями, и стали в них жить без труб в тесноте и копоте. А свои просторные каменные дома определили ходить до ветру, что и исполняли. Не прошло одного месяца, как все домики прекрасной постройки были загажены, и новая деревня воняла так, что по ней нельзя было проехать без крайнего отвращения. Во всех окнах стекла были повыбиты, и оттуда валил смрад. По учреждении такого порядка на всех подторжьях и ярмарках люди сообщали друг другу с радостью, что райские мужики своему барину каменную деревню всю запакостили. Все отвечали: «Так ему и надо! Шут этакой, шо выдумал? Вали ему на голову-то, вали!» За что они на него злобствовали? Этого, я думаю, они и сами себе объяснить не могли. Но только они как ощетинились, так и не приняли себе ни одного его благодеяния. Он, например, построил им в селе общую баню, в которую всем можно было ходить мыться, и завел школу, в которой хотел обучать грамоте мальчиков и девочек, но крестьяне в баню не стали ходить, находя, что в ней будто ноги стынут, а о школе шумели, зачем нашим детям умнее отцов быть. «Мы ли де своим детям не родители, наши ли сыновья не пьяницы?» Дворяне этому радовались, потому что если бы райские крестьяне приняли благодеяние своего помещика иначе, то это могло послужить вредным примером для других, которые продолжали жить, как обры и дулебы, образом звериным. Такого соблазнительного примера, разумеется, надо было остерегаться. Когда райский барин промотался и сбежал, его каменное село перешло с аукционного торга к двум владельцам, из которых, по воле судьбы, один был Александр Шкот, сын того самого старого Джеймса Шкота, который хотел научить пахать землю хорошими орудиями. Переход этот состоялся в начале 50-х годов. Тогда мужики в райском все севацкое уже обгадили на отделку, а сами задыхались и слепли в куренках. Селиванов в своей части села Райского оставил мужиков в куренках, но Шкот не мог этого переносить. Он не был филантроп и смотрел на крестьян прямо, как на рабочую силу, но он берег эту силу и сразу же учел, что потворствовать мужичьей прихоти нельзя, что множество слепых и удушливых приносят ему большой экономический ущерб. Шкот стал уговаривать мужиков, чтобы они обчистили каменные дома и перешли в них жить. Но мужики взъерошились и объявили, что в тех домах жить нельзя. Им указали на дворовых, которые жили в каменных домах. «Мало ли что подневольно делается», — отвечали крестьяне. «А мы не хотим. В каменном жить — это все равно, что острог. Захотел перегонять, так уж лучше пусть прям в острог изгонит. Мы все и пойдем в острог». От убеждений перешли к наказаниям и кого-то высекли, но и это не помогло. А Шкоту через исправника Мура, тоже из англичан, было сделано от Панчулидзева предупреждение, чтобы он не раздражал крестьян. Шкот осердился и поехал к губернатору объясняться, с желанием доказать, что он старается сделать людям не злое, а доброе, и если наказал одного или двух человек, то без жестокости, тогда как все без исключения наказывают без милосердия. Но Панчулидзев держал голову высоко и не дозволял себе ничего объяснять. С Шкотом он был знаком по музыке, так как Шкот хорошо играл на виолончели и участвовал в губернаторских симфонических концертах. Но тут он его даже не принял. Шкот написал Панчулидзеву дерзкое письмо, которого тот не мог никому показать, так как в нем упоминалось о прежних сношениях автора по должности главноуправляющего имениями министра, перечислялись дыры и указывались такие дела, за которые человеку надо бы не губернии править, а сидеть в остроге. И Панчулидзев снес это письмо и ничего на него не ответил. Письмо содержало в себе много правды и послужило материалом для борьбы Зарина, окончившейся смещением Панчулидзева с губернаторства. Но тогда еще в загоне не верили, что что-нибудь подобное может случиться и расшевелить застоявшееся болото. Смелее прочих, сторону губернатора поддерживал дворянский предводитель генерал Арапов, о котором тоже упоминалось в письме, как о нестерпимом самочинце. А генерал Арапов, в свою очередь, был славен и жил широко. В его доме на Лекарской улице был открытый стол и самые злые собаки, а при столе были свои писатели и поэты. Отсюда на Шкота пошли пасквили, а вслед за тем в Пензе была получена брошюра о том, как у нас в России все хорошо и просто, и все сообразно нашему климату и вкусам и привычкам нашего доброго народа. И народ это понимает и ценит, и ничего лучшего себе не желает, но есть пустые люди, которые этого не видят и не понимают, и выдумывают не знать для чего самые глупые и смешные выдумки. В пример была взята курная изба, и показаны ее разнообразные удобства. Кажется, как будто она и не очень хороша, а на самом деле, если вникнуть, то она и прекрасна, и жить в ней гораздо лучше, чем в белой, а особенно ее совсем нельзя сравнить с избой каменной. Это вот гадость уж во всех отношениях. В Куренке топлива идет мало, а тепло, как у Христа за пазухой, а в воздухе чувствуется легкость. На широкой печи в ней способны и спать, и отогреться, и онучи, и лапти высушить, и веритье оттаять, и нечисть из курной избы бежит. Да и что теленок с овцой насмердят, то во время топки все опять дверью вон выгоняет. Где же и как это можно все сделать в чистой горнице? А главное, что в курной избе хорошо, это сажа. Ни в каком другом краю теперь уже нет черной лоснящейся сажи на стенах крестьянского жилища. Везде это потеряно, а у нас еще есть. А от сажи не только никакая мелкая гадь в стенах не водится, но эта сажа имеет очень важные врачебные свойства, и наши добрые мужички с великою пользою могут пить ее, смешивая с нашим простым, добрым русским вином. Словом, в курной избе, по словам брошюры, было целое угодье. Русская партия торжествовала победу. Ничего нового не надо. Надо жить по старине, в Куренке и лечиться сажею.